Глава 14. Сложности с персоналом. Повествование от лица Егора. «Да, нехило у нас берут различные инстанции», — протирая уставшие глаза. «Когда я запустил эту лодку, сумма на различные форс-мажоры была раз в 5 меньше. Здесь варианта 2. Либо Костю разводят, как лоха, либо он меня. Во вторую верить не хочется. Костя всегда был аккуратным, расчетливым и экономным. Жадности за ним не припомню». Да и не приросло у него особо за эти полгода. Тачку не поменял, на своей старой гоняет. Живет все так же в старенькой маминой хрущевке. Значит, хреново из него исполняющий обязанности. Ну и бог с ним. Руководить буду я. На вторых ролях Костя работает отлично. «Егор Дмитриевич, можно?» — заглядывает Жанна. «Можно». «Я вам кофе принесла». «Спасибо». Присаживается напротив на стул. Отрывая глаза от экрана, смотрю на нее с вопросом. Ее взгляд скользит по моим рукам. «Ой, где это вы так?» Касается пальцами костяшек, сбитых об челюсть того Диночка. «Боевое ранение». Азартно. «Драка, что ли? Люблю мужчин, которые не любят шутить». «Жан». «Ты не загостилась?» «Да я на минутку». Улыбаясь, стоят на ноги. «Соскучилась». «Иди работай». Показательно виляя бедрами, выходит. Под короткой юбкой мелькает резинка чулок. Неконтролируемо всплывает несколько горячих ассоциаций. Тело просыпается, требуя воспользоваться этим предложением. Закрываю глаза, ложась головой на спинку кресла. Да, я могу вернуть сейчас эту Жанну и отодрать ее у стены прямо здесь. Но такой секс, как оказалось, больше абсолютно не дает насыщения и удовлетворения. Его было у меня много. Унизительно и тошно драть этих телок, вздыхая внутри от чувства к женщине совсем другого уровня. Опускаешься, как животное. «Я Дину хочу». «Ты грязный», — вспоминаю ее отвращение ко мне. «Это так больно, что легкий жжет от удушья. И противно, да. Настолько, что моему телу уже не хочется секса». «Грязный. И это не вопрос моих анализов, они как раз идеально чистые. Это другое». «Грязный? Так ты же хотела утопить меня в этой грязи, любимая. Все для тебя, блядь». Еще я вспоминаю, как ее передергивает, когда я касаюсь Алисы. «Как ты будешь исправлять это, Арс? Разве такое можно исправить?» От безнадёги хочется очередной раз проораться. Жаль, нет подушки, чтобы сделать это в нее. Запускаю фотоальбом на телефоне, разглядывая мою маленькую. «Моя. Очень похожа. Да и не было у меня никогда сомнения, что моя Дина не дешевка. Наша». Улыбается. «Зайка». Закрываю фотки. Спускаюсь в зал за стойку к Миге. «Виски?» — ставит он передо мной стакан. «Нет, дай мне энергетик какой-нибудь, убойный». Поглядываю на часы. «Ты бухать, что ли, бросил, Арс?» Сократил до разумных пределов. «Уважаю». Пока Мига мутит мне коктейль, иду в туалет. 3 кабинки, 3 писсуара. Расстегиваю ширинку. Слышу, как открывается за спиной дверь. Стук каблуков. «Каблуков?» Поворачиваюсь. Жанна с улыбочкой моет руки в раковине. «Да вы не смущайтесь, Егор Дмитриевич, я же не смущаюсь». «Ты что тут делаешь?» «Женский занят, вот, руки мою». Показательно перебирает в воздухе мокрыми пальчиками. «Жанна, официанты моют руки на кухне, ты не в курсе?» «Да я ж новенькая, провели бы подробный ликбез». «Помыла руки?» «Помыла». «Свободно». «А то, может, чем помочь?» Ухмыляется она. «Да достала меня уже эта девка, по толчкам тебя прикалывает зависать». «Зеркала протри здесь». «Я не уборщица». «Да? А мне показалось, что тебя прикалывает грязь». «Вам показалось», прищуриваясь. «Тогда, Жан, иди и исполни свои должностные». «Да чего такой злой?» Цокает она разочарованно и уходит. В зале людно. Официантки не успевают. Ловлю нашего нового администратора возле подсобок. «Ольга, ты почему не в зале?» «Так», опускает она трубку. «Официанты зашиваются». «И что мне теперь? Тоже хватать поднос с бокалами и бегать. Мне за это не доплачивают». «Нормально. Если нужно, да. Бегать с подносом. Но для начала хотя бы возьми на себя расчет с клиентами. А с телефоном в рабочее время зависать не надо». «А чего вы на меня орете?» «Я так разговариваю. Привыкай. Если я начну орать... Короче, давай в зал». Подхожу к стойке, забираю свой энергетик. Делаю глоток. Со льдом и апельсиновым соком. Прикольно. «Мига!» Ловлю его в свободную минутку. «А почему наш старый админ ушел?» «Они с Костей о зарплате не договорились, он же снизил всем. Только мне и шефу оставил прежнюю. Вот народ и разбежался. Сейчас текучка». Суперспособ сэкономить, закатываю я глаза. Это чтобы по пенсионке меньше платить? Стоп. По счетам белая зарплата у персонала прежняя. Урезал ту часть, что в конвертах? Смысл? Ладно, Мига, давай, пожимаю ему руку. Присматривай тут за всеми и гоняй их. Я тебе делегирую такие полномочия. Ольга это ни черта не вывозит. Допиваю одним глотком остатки коктейля и ухожу за ключами наверх. Дина сегодня работает, хочу ее встретить. Иду к тачке, собираюсь с духом, чтобы суметь снова выслушать от нее все это дерьмо. На улице Жанна с сумочкой. Егор, поворачиваюсь. Докиньте до Крупской. Телефон сел. Мне по дороге. Садись. Радостно запрыгивает на сиденье рядом со мной, перебирая в голове таблицы с зарплатами. Жанна, какая у тебя сейчас зарплата? Смена косарь плюс чаевые. Повысить хотите? Хочу. Копейки же в целом сэкономил. А в результате проседаем по персоналу. Клиенты ждут, нервничают, уходят. Зачем? Эх, Костя. Где остановить? А вот здесь, у этого дома. Я здесь живу. Одна. 47-я квартира. Могу пригласить на кофе. Мне некогда. Разворачивается. Как мне тогда сказать спасибо? Игриво. Ртом. В смысле? Поднимает она бровь, поглядывая на мою ширинку. Ртом. В смысле сказать? Закатываю я глаза. Где ее Костя взял? На панели. Тогда спасибо. Закусывая губу, сжимает мое бедро. Егор Дмитриевич. Пожалуйста. Я тороплюсь, Жанна. Выходит. Не дотрога.